Первые страсти поостыли, и вот уже не поддавшийся им Давыдов отказывается от первоначального намерения наказать Макара. Нет, не надо, сам поймет. Пусть-ка он без нажима осознает. Путанник, но ведь страшно свой же. Давыдов явно против того, чтобы открывать огонь по своим. Сегодня начни расправляться с такими, как Макар, а завтра... Подлинная дружба, как и любовь, бескомпромиссна. А споры Давыдова и Нагульного на собрании Гремячинской партычейки — это споры друзей, неразрывно связанных общностью интересов и целей. На чьей же стороне автор? На стороне ли Давыдова, чья убежденность в недопустимости перегибов при организации колхозов не вызывает сомнений? Или на стороне Нагульного, чья преданность в партии тоже несомненна, хотя и допускал он перегибы? Шолохов на стороне правды. И как бы ни были близки его сердцу оба героя, его главным героем остается правда. Она сводится к тому, что во имя непорочности и торжества идей коллективизации надо немедленно устранить все перегибы и впредь только по методу убеждения, а не по методу принуждения вовлекать трудовое крестьянство в колхозы. И она же, правда, состоит в том, что партия, даже когда она вынуждена наказывать за ошибки таких своих преданных сынов, как Макар Нагульнов, не может, не должна расправляться с ними, бросать их на произвол судьбы и обращаться с ними, как с врагами. И еще многом заставляют думать эти страницы романа Шолохова «Коллективизация на Дону», да и не только на Дону, о том, какое это было трудное, сложное и неповторимое время, и о том, что, оценивая события этого времени, нельзя судить о них, как судить и о действиях участников этих событий, не учитывая общей исторической обстановки, социальных и иных условий. Нагульновы первыми прокладывали борозду, поднимая единоличную целину. У них были чистые сердца, но их предшествующий опыт сводился преимущественно к тому, чтобы покрепче держать шашку в руке, побыстрее скакать на боевом коне и поярости врубаться в стену врагов. Если при наличии только такого опыта они все же сумели взломать эту крестьянскую целину, то это могли сделать только герои. После того, как они спешились, им подчас все еще продолжало казаться, что они на боевом коне. А раз это так, то значит нужно и скакать, гнать врага, чтобы поскорее успеть к мировой революции. В том-то и величие их подвига, что, не задерживаясь, они переходили от революционных ратных дел к мирным, но ничуть не менее революционным делам. И кто же еще мог бы с таким правом сказать о себе словами поэта: мы диалектику учили не по Гегелю? А пока мечтающий о революции во всемирном масштабе Макар Нагульнов спешит овладеть английским языком по ночам при свете керосиновой лампы. Единственным соучастником его является совсем уж малограмотный горемычный дед-щукарь, в глазах которого Макар Нагульнов не меньше, чем профессор. Но и тусклый свет керосиновой лампы, озаряющий грозно вдохновенное лицо Макара, хочет погасить пулей из своей кулацкой винтовки, рыскающей вокруг его дома Тимофей Рваны. А на другом краю хутора, в доме у Островного, белые Саул Половцев с белым поручиком Литьевским любовно пестуют вороненые части пулемета, собирая его и нацеливая тоже в сердце Макара. Может быть, оттого так и томится его сердце. И не о том ли, что смерть его уже близка, поют Макару на рассвете гремячинские петухи, которых он слушает в компании с дедом Щукарем. А до победы мировой революции еще так далеко, и чтобы приблизить ее, нужно спешить, спешить, спешить, как в чудесную музыку вслушивается размечтавшийся о ней Макар Нагульнов в предрассветный хор гремячинских петухов. В этот-то миг и прогремит, предшествуя рокоту, половцевского пулемета выстрел Тимофея Рванова. Лампа, озаряющая вдохновенное лицо Макара, погаснет, и снова мутная наволочь надвинется на глаза Макара, рука его потянется к нагану. Есть в поднятой целине те хребты и вершины, с которых с особенной видимостью открываются взору прошлое, настоящее, а, быть может, и будущее героев романа. На этих вершинах с наибольшей силой проявляется и отношение автора к своим героям, и его лирическое чувство. Такова глава романа, рассказывающая о заседании бюро райкома, на котором Макара Нагульного исключают из партии за перегибы. Его, Макара Нагульного, который является самим олицетворением партии в Гремячем лагу, ее хуторским генсеком. Его, который спит и во сне видит свою мировую революцию, ради чего по ночам, когда все объято безмолвием, он и врубается в гранитную толщу английского языка, так же, как и врубался до этого своей шашкой в толщу врагов на польском и на других фронтах гражданской войны. Его, Нагульного, которого так ненавидят и боятся половцевы, островновы и другие кровавые враги советской власти, знающие и безошибочно чувствующие, что над ними уже нависла его карающая рука, и что рано или поздно им от нее не уйти. Так как же это так, что и матеры, хотя еще и не распознанный враг островнов, и секретарь райкома Корджинский, оба хотят одного и того же — смерти Макара? Да-да, смерти, потому что исключение его из партии равнозначно для него смерть. «Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет», — говорит Корджинский. Тот самый Корджинский, который не далее, как в январе, рекомендовал Давыдову, едущему на коллективизацию в Гремячий лог, не обострять отношения с кулаком. И тот Корджинский, который, конечно же, не только одному Давыдову давал директиву. Так вот, гони вверх до 100% коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создавая в районе обстановку, благоприятствующую перегибам, Корчежинский спешил сверстать сводку, а теперь хочет отыграться на Макаре, чтобы и на этот раз щегольнуть перед крайкомом сводкой о борьбе с перегибами. Корчежинскому все равно, что заверстать в сводку, и Макар Нагульнов для него всего лишь очередная единица в графе. Вычеркнул единицу и пошли дальше. И язык-то какой? Давайте голоснем. Кто за то, чтобы Нагульного из партии исключить? Не слова, а как будто костяшки сталкиваются на конторских счетах. Щелкнул, и нет человека. Автор романа и тут афористичен, вкладывая в уста Корчежинского именно те, по-своему, единственные и неповторимые слова, по которым еще и теперь тоскует сердце бюрократа-карьериста. «Мы должны в назидание другим наказать его. Полумерами в отношении Нагульного и таких, как он, ограничиваться нельзя». Нечего об этом дискутировать. Я здесь секретарь райкома. Щелкнули костяшки, и нет больше Нагульного в партии. А для Макара Нагульного похоронной музыкой звучат эти костяшки. Как пронзенный молнией стоит он, прижимая к груди левую руку. Его трагедия достигает своей вершины, и освещаемые огнивом поразившие его молнии, Макар стоит на этой вершине, отчетливо видимый, как никогда, со всем его прошлым и настоящим. И только в будущем у него, кажется, уже ничего нет. Видите, как дрожит стакан с водой, вызванивая зубы Макара? И видите, как тянется его рука к горлу, закостеневшему в колючей суше? Куда ж я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам, говорит он Корджинскому. Мне жизня теперь без надобностей, исключите и из нее. Стало быть, брехал Серко, нужен был, старый стал с базу долой. Лицо Макара было неподвижно, как гипсовая маска, одни лишь губы вздрагивали и шевелились. Но при последних словах из остановившихся глаз впервые за всю взрослую жизнь ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно небритой бороды, черными крапинками узоря рубаху на груди. И не в каком-нибудь переносном, а в самом подлинном смысле для Макара Нагульного жизни без партии нет и не может быть. Весь окружающий мир для него, исключенного в райкоме из партии, сразу же потускнел, как некогда потускнело само солнце для Григория Мелехова, похоронившего Аксинью. Возвращаясь с заседания бюро райкома и не доехав до гремячего лога, Макар пускает коня пастись, а сам лежит у подножья могильного кургана, равнодушно, словно о ком-то постороннем, думает о себе, рассматривая в упор спутанные ковыльные нити. Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязанности.